Поэтому я ограничился тремя остальными случаями. Во всех трех случаях стоял туман, причем два раза густой и один раз чрезвычайно густой. Кроме того, в радиусе нескольких сот метров проезжали различные автомобили. Не было, правда, никаких подозрительных, но я не очень понимаю, в чем надо было их подозревать. Ведь никто не отправился бы на такое дело в автомобиле с надписью «Перевозка украденных трупов». Машину можно было бы, вероятно, оставить на весьма значительном расстоянии от места похищения. Наконец я узнал, что во всех трех случаях, в сумерках, напоминаю, что исчезновение всегда происходило ночью, поблизости замеченные... Сис сделал короткую паузу и тихим, но отчетливым голосом закончил. Какие-то домашние животные, которых там обычно не встречали. По крайней мере, мои собеседники их раньше там не видели. Дважды это были коты, один раз собака. Послышался короткий смешок, неловко прикрытый имитацией кашля. Смеялся Сэренсон. Фарквард не пошевельнулся, не отозвался, даже когда Сис отпускал сомнительные шуточки относительно подозрительных машин. Грегори перехватил мгновенный взгляд, который главный инспектор бросил на Сэренсона. В нем не было ни упрека, ни даже суровости, лишь физически ощутимая тяжесть. Доктор кашлянул еще раз, затем воцарилась тишина. Сис поглядел в темнеющее окно над их головами. «Статистический вес последнего наблюдения на вид незначителен», продолжал он, все чаще срываясь на фальцет. «Я убедился, однако, что в этих окрестностях бездомные собаки и кошки практически не встречаются. Кроме того, одно из этих животных, а именно собаку, обнаружили сдохшим на четвертый день после исчезновения трупа. Приняв это к сведению, я позволил себе в последнем случае, когда вечером неподалеку от места происшествия видели кота, объявить награду за нахождение останков этой твари. Сегодня утром мне сообщили данные, сделавшие меня беднее на 15 шиллингов. Кот валялся в кустарнике под снегом. Его нашли школьники, примерно в 200 шагах от кладбищенского морга». Сис не спеша подошел к окну, как бы желая выглянуть во двор, но там уже ничего не было видно, кроме одинокого тусклого уличного фонаря, раскачивавшегося при порывах ветра. Он долго молчал, кончиками пальцев поглаживая лацкан своего слишком просторного пиджака. «Вы закончили, доктор?» На голос Шепарда Сис обернулся. Слабая, почти мальчишеская улыбка внезапно преобразила его личико, на котором все черты были непропорциональными. Мелкие подушечки щек под серыми глазами, срезанная челюсть, отчего казалось, будто у него нет подбородка. «Ведь он же просто мальчишка, вечный юноша. Я такой милый», — с изумлением подумал Грегори. «Я хотел бы сказать еще два слова, но потом, в качестве заключения», — произнес Сис и возвратился на свое место. Главный инспектор снял очки. У него были утомленные глаза. «Хорошо. Фарквард, прошу. Вы можете что-то сказать по этому делу?» Фарквард отозвался с неохотой. «По правде говоря, немного. Я по старинке размышлял над всей этой серией, как называет ее доктор Сис. Думаю, что, по крайней мере, некоторые слухи должны соответствовать истине. Вопрос, пожалуй, ясен. Преступник пытался в Шелтоме или где-то еще похитить труп, но его спугнули. Ему удалось это сделать только в Трикхилле. Тогда он был еще новичком, похитил обнаженный труп. Видимо, он не сориентировался, что транспортировка в подобном виде неизбежно создаст значительные трудности. Во всяком случае, большее, нежели перевозка не так бросающихся в глаза трупов в одежде. Именно поэтому он изменил тактику, позаботившись об одеянии. Кроме того, выбор трупов не был вначале оптимальным. Я имею в виду то, что доктор Сис определил как поиски тела в хорошем состоянии. В морге в Трикхилле находился еще труп молодого человека, чье тело сохранилось лучше, чем то, которое исчезло. Вот, пожалуй, и все. «Остается мотивация преступления», — продолжил он несколько секунд спустя. «Мне видятся такие варианты. Некрофилия, безумие или действие какого-нибудь, скажем так, ученого. Думаю, что оценку мотивов лучше даст доктор Сэренсон». «Я не психолог и не психиатр», — почти презрительно бросил врач. «Некрофилию, во всяком случае, можно исключить. Ею страдают исключительно личности с тяжелой формой дефективности. Дебилы, кретины, наверняка не способные планировать какую-либо сложную акцию. Это не подлежит сомнению. Далее, по моему мнению, следует исключить сумасшествие. Тут ничего случайного, слишком большая скрупулезность. Никаких проколов такой логики в действиях сумасшедшие вообще не обнаруживают». «Паранойя?» — в вполголоса предположил Грегори. Врач недовольно посмотрел на него. С минуту он, казалось, с сомнением дегустировал это слово на кончике языка, потом скривил свои тонкие лягушачьи губы. «Нет, то есть я так не думаю», — сгладил он категорично своего возражения. «Безумие, простите, это не мешок, в который можно сваливать все людские поступки с непонятными для нас мотивами. У безумия имеется своя структура, своя логика поведения. И если уж на то пошло, нельзя исключить возможности, что какой-то тяжелый психопат, да, психопат, именно психопат мог бы оказаться виновником. Это единственная возможность». «Психопат со склонностями к математике», — заметил словно бы неохотно Сис. «Как вы это понимаете?» Сэренсен заглядывал в лицо Сису с глуповато насмешливой улыбкой, в которой было нечто оскорбительное. Он не успел закончить. «Ну, психопат, который прикинул, как будет забавно, если производная от разницы в расстоянии и времени между очередными случаями, помноженная на разницу температур, окажется некоторой постоянной, константой». Сэренсен нервным движением погладил себя по колену, потом принялся барабанить по нему пальцами. «Почем я знаю? Можно множить и делить про себя разные вещи, длину тростей, ширину шляп, например, и из этого будут образовываться разные постоянные или переменные». «Вы считаете, что тем самым высмеиваете математику?» – начал Сис. Видно было, что у него на языке вертится какое-то острое словцо. «Простите, я хотел бы услышать ваше мнение о третьем возможном мотиве». Шепард снова поглядел на Сэренсена. «Но об этом ученом, который похищает трупы?» «Нет, откуда? Что вы? Ученый, который ставит эксперименты на трупах? Ни за что на свете. Идея из третьеразрядного фильма. Зачем красть труп, когда можно достать его в какой-нибудь прозекторской и к тому же безо всяких трудностей? Или же выкупить у семьи? Такие вещи бывают. Кроме того, ни один ученый не работает теперь в одиночку, и если бы даже он похитил труп, не знаю только зачем, ему не удалось бы скрыть этого от коллег, сотрудников. Подобный мотив можно преспокойно исключить». «Что же, по вашему мнению, остается?» – спросил Шепард. Его аскетическая физиономия не выражала ничего. Грегори поймал себя на том, что беззастенчиво рассматривает своего начальника, словно изучает какое-то изображение. «Он и вправду таков, или таким сделали его усталость и опыт?» – подумалось ему. Он размышлял среди тяжелого, неприятного молчания, которое воцарилось после слов главного инспектора. В темноте за окнами опять раздался рев авиационных двигателей, взмыл басовитым грохотом вверх и стих. Стекла дрожали. «Психопат или ничто?» – неожиданно произнес доктор Сис. Он улыбался, он действительно был в хорошем настроении. Как справедливо заметил доктор Сэренсен, действия психопата обычно выглядят иначе. Их отличают импульсивность, недомыслие, вызванные эмоциональным сужением поля внимания, просчеты. Словом, нам остается ничто. Это означает, что такого не могло произойти. «Вы чересчур остроумны», – буркнул Сэренсен. «Господа», – отозвался Шепард, – «меня удивляет снисходительное отношение к нам со стороны прессы. Это следовало приписать, как я думаю, ближневосточному конфликту. Общественное мнение было поглощено им, но это до поры до времени. В настоящий момент мы можем ждать нападок на Скотланд-Ярд. Итак, что касается чисто формальной стороны, расследование должно продолжаться. Я хотел бы знать, что уже сделано, и в частности, какие шаги предприняты для обнаружения похищенных трупов». «Это дело инспектора Грегори», — сказал Фарквард. «Он получил от нас полномочия 2 недели назад и с тех пор всем занимается сам». Грегори поддакнул, делая вид, что не уловил в этих словах скрытого упрека. «После третьего случая», — сказал он, — «мы прибегли к самым радикальным мерам. Сразу после получения рапорта об исчезновении трупа мы блокировали район в радиусе почти 100 километров, ведя розыски всеми местными силами. Задействовали дорожные, авиационные патрули. Кроме того, мы вызвали из Лондона 2 отряда машин с рациями, с тактическим центром в Чичестере. Все перекрестки, железнодорожные переезды, заставы, выезды на автострады и дороги из блокированного района находились у нас под контролем. Все напрасно. Мы задержали 5 человек, разыскиваемых по другим делам, но что касается нашего, тут результатов никаких. Я хотел бы обратить внимание на последний случай. Блокада района в радиусе 100 километров крайне обременительна и не дает 100% гарантии, что ячейки сети достаточно малы, чтобы исключить возможность исчезновения виновника. В Вполне вероятно, что в предыдущих случаях, то есть во втором и третьем, преступник покинул оцепленный район прежде, чем его блокировали наши посты.